Поднимите рычаг. Чтобы выйти отсюда, можете снова воспользоваться лифтом. Здесь все закодировано. И вы не попадаете никуда, кроме моего кабинета. Но если захотите уйти, не повидавшись со мной, можете выйти через дверь на лестничную площадку. Не трудитесь. Закрывать ее она сама закроется. Внешние ручки и замки бутафория. Дверь открывается только изнутри или с помощью электронных сигналов, которые, я думаю, вас не интересуют. Я ухожу, потому что он хочет говорить только с вами. Дэвид, что-то произошло? Осталось 70 секунд до начала разговора. Сатиньяс ушел, лицо его было необычно напряженным. Рэб? Да, Джордж, я вас слушаю. Он, наверное, сидит сейчас в своем огромном вертолете где-нибудь в джунглях или высоко над ними, подумал Тарас, и начал излагать содержание беседы с Элиасом Вайцманом, затем подчеркнул, какую опасность представляет собой супруга последнего, вспыльчивая Этель. Молчание. Рэп. Я слышал, что вы сказали, Джордж. Прозвучал спокойный и далекий во всех смыслах голос. Хорошо, я займусь Этель и Элиасом. Время не терпит. Знаю. Спасибо за звонок. Тарас помешкал, затем сказал. Что-то неладное происходит и с Дэвидом. Вы что, поссорились с ним? В некотором роде. К вам это не имеет отношения, Джордж. Вы здесь ни при чем. Ни вы, ни то, что вы делаете. Кстати, вы много успели. Дело продвигается. Когда вы думаете закончить? Сердце Джорджа Тараса совершило опасный двойной прыжок. Впервые с июня прошлого года Рэп говорил о работе команды с Мэдисон-авеню как о проекте, которому однажды суждено увидеть свет. Через несколько месяцев ответил Тарас. 6 или 7. У вас еще есть время, по меньшей мере 2 года. Вы, конечно, учитываете в своем досье аспект международного убежища, без различия рас, религии и политических убеждений. Это и было поводом для моей встречи с Элиасом. Как вы просили меня, я очень внимательно слежу за его и ее работой и за деятельностью их бригад. Это грандиозный рэп. Тарс подумал еще и добавил. Но я понимаю, что это не может служить оправданием. Молчание. Затем рэп Климрад произнес ошеломляющую фразу, тем более неслыханную, что по ней можно было предположить, что в безупречной памяти Рэба образовался непонятный провал. «В таком случае, — сказал он, — вы знаете о них больше, чем я». После этого потянулась долгая пауза, хотя ее и заполнило еле слышное урчание моторов громадины Сикорского, летевшего на расстоянии 8000 километров. Если бы не красная лампочка, указывающая на то, что связь продолжается, Тарас подумал бы, что она прервана. Но рэп сказал. Другая проблема. Я хотел бы, чтобы она нашла отражение в досье. Выживание бассейна Амазонки. Но это касается не только Бразилии и соседних государств. Амазонские джунгли — легкие планеты Земля, Джордж. Практически единственное, других не осталось. Пусть часть вашей группы проработает тему в этом направлении, будьте добры. Нельзя ли придумать что-нибудь вроде того, что делается с полюсами? Здесь уже почти найдены способы международного сотрудничества. Но кампанию против бразильцев разворачивать не следует. Конечно, нет. Они делают все возможное. Никакая другая страна в тех же условиях не сделала бы больше. Поэтому рассмотрите все возможности.